Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться, ссылочки все в описании. Алло. Алло. Алло, алло. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Привет. Меня зовут Екатерина Александровна, Восточный банк, отдел досудебного взыскания. Дмитрий Викторович, что у вас случилось? По какой причине вы не оплатили? Ой, что случилось? Фамилия ваша как? Бегинина. Как? Бегинина? Да, Екатерина Александровна. А почему вы ее сразу не озвучили? Особое приглашение? Потому что не обязана. Спасибо. Вы спросили, я вам ответил. 230 ФЗ. Что там звучит? Четко и ясно. Что там? Ну, а вы с улыбкой должны озвучить все ваши персональные данные, цель звонка, и я вас слушаю. Вы спросили, я вам озвучила. Блять, давай сначала. Цель звонка, почему вы не оплачиваете задолженность? Что я не оплачиваю? Кого я не оплачиваю? Не оплачиваете. Все, заговорилось что-то? Да, ну, блядь. Я вам не оплачиваете. А вот кэшбэка не было, вот и не оплачиваю. Это вид кредитной карты. Ну, не было кэшбэка, блядь. Где мой кэшбэк, блядь? А? Вы культурно можете без мата общаться? Я говорю, где мой кэшбэк? А? Алло. Он не подразумевается под данной картой. Это название. Твою мать. Название. Я на вас суд подам. Какого хуя вы меня ввели в заблуждение вообще? То, блядь, подразумевается, то, блядь, уже, не подразумевается, нахуй. В смысле он не подразумевается? А? Где мой кэшбэк, твою мать? А? Вы культурно можете общаться? Или вы только через мат можете общаться? Ёба народ, ты чё меня не... Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а ещё одну для друга. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.